Глава восьмая. Перчатка. Синьора Бланка правую перчатку, добро бы с левой, тихо обронила. И рыцарей двоих из-за такой ошибки внезапная вражда разъединила. Лопе де Вега. Перчатка Доньи Бланки. Двор находился в мадридском замке. Королева-мать, окруженная своими дамами, ожидала у себя в комнате, что король, перед тем, как сесть в седло, придет к ней позавтракать. А король в сопровождении принцев медленно проходил по галерее, где собрались все мужчины, участники королевской охоты. Он рассеянно слушал фразы, с которыми придворные к нему обращались, и часто отвечал им довольно резко. Когда он поравнялся с двумя братьями, капитан преклонил колено и представил королю нового корнета. Мержи глубоко поклонился и поблагодарил его величество за честь, которой он удостоился раньше, чем ее заслужил. «О, так это о вас, — говорил мне отец-адмирал. Вы брат капитана Жоржа?» «Да, государь». «Вы католик или гугенот?» «Ваше Величество, я протестант». «Я спрашиваю просто из любопытства. Черт меня побери, если я хоть сколько-нибудь забочусь о вероисповедании тех, кто мне хорошо служит». После этих достопамятных слов король прошел к королеве. Несколько мгновений спустя рой женщин высыпал на галерею, словно посланный для того, чтобы испытать терпение кавалеров. Я буду рассказывать только об одной красавице этого двора, столь богатого красотой. Я буду говорить о графине де Тюржи. Она была одета амазонкой, ее костюм легкий и в то же время изящный, и к ней очень шел. Она еще не надела маски. Поразительно белый и притом неизменно бледный цвет ее лица оттеняли волосы, черные как агат. Правильные дуги бровей, легко соприкасаясь концами, придавали ее лицу выражение твердости, или, скорее, гордыни, нисколько не нарушая общей прелести черт. В больших синих глазах прежде всего заметно было холодное пренебрежение. Но при оживленном разговоре зрачки заметно расширялись, как у кошки, глаза загорались огнем, и даже испытанному щеголю было трудно не поддаться их магическому воздействию. — Графиня де Тюржи, да чего она сегодня хороша? — шептали придворные, и каждый стремился протолкаться вперед, чтобы лучше ее видеть. Мержи, стоявший у нее на дороге, был так поражен ее красотой, что остолбенел и не подумал посторониться, чтобы уступить ей дорогу, пока широкие шелковые рукава графини не коснулись его камзола. Она заметила его волнение, быть может, не без удовольствия, и соизволила на миг скрестить свой прекрасный взор со взором Мержи, который потупился тотчас, между тем, как густой румянец покрыл его щеки. Графиня улыбнулась и, проходя, уронила перчатку перед нашим героем, который все еще в оцепенении даже и не подумал поднять ее. И сейчас же белокурый молодой человек, кто был, конечно, Коменш, стоявший позади Мержи, грубо толкнул его, чтобы пройти вперед, схватил перчатку и, почтительно поцеловав ее, передал госпоже де Тюржи. Та, не поблагодарив, оглянулась на Мержи и некоторое время смотрела на него с уничтожающим презрением. Потом, заметив около него капитана Жоржа, она громко спросила: «Скажите, капитан, откуда взялся этот простофиля? Если судить по его манерам, то это, вероятно, гугенот». Взрыв общего смеха окончательно смутил несчастного, явившегося причиной его. «Это мой брат, сударыня», — негромко произнес Жорж, «и клянусь вам честью, что он, будучи всего лишь 3 дня в Париже, не больше чурбан, чем Лануа, пока вы его не обтесали». Графиня слегка покраснела. «Капитан, это злая шутка. Не надо плохо говорить о покойниках. Отдайте мне руку, мне надо поговорить с вами по поручению дамы, которая не вполне вами довольна». Капитан почтительно подал ей руку и отвел ее в нишу дальнего окна. Проходя, графиня еще раз оглянулась на Мержи. Все еще ослепленный явлением прекрасной графини, сгорая желанием глядеть на нее и не смея поднять глаз, Мержи вдруг почувствовал, что кто-то тихонько ударил его по плечу. Он обернулся и увидел барона де Водрейля, который, взяв его под руку, отвел в сторону, чтобы, по его словам, поговорить без помехи. «Мой дорогой друг», — сказал барон, — «вы новичок в этой столице и, быть может, не знаете, как надо себя здесь вести». Мержи с удивлением взглянул на него. «Ваш брат занят и не может дать вам совета. Если позволите, я вам заменю брата. Я не знаю, милостивый государь, что побудило вас. Вас жестоко оскорбили. И, видя, что вы задумались, я не сомневался, что вы обдумываете способ отомстить за себя». «Отомстить? Но кому?» — спросил Мержи, покраснев до корней волос. «Разве этот маленький Коменш не толкнул вас только что? Весь двор видел, что произошло, и все ждут, что вы примете это близко к сердцу». «Однако», — возразил Мержи, — «в зале, где такая толпа народу, ничего нет удивительного, что кто-нибудь меня нечаянно толкнул». «Господин де Мержи, я не имею чести близко вас знать, но ваш брат мой большой друг, и он может подтвердить вам, что я, насколько это возможно, осуществляю божественный завет прощения обид. Мне в голову не приходит втягивать вас в серьезную ссору, но в то же время я считаю себя обязанным обратить ваше внимание на то, что Комменш толкнул вас не нечаянно. Он толкнул оскорбление ради, и даже если бы не толкнул, то все-таки вы оскорблены тем, что, поднимая перчатку Тюржи, он вырвал право, предоставленное вам. Перчатка упала к вашим ногам, и только вам принадлежало право поднять ее и вернуть владелице. Да вот обернитесь и увидите, что на другом конце галереи стоит Комменш, который показывает на вас пальцем и издевается над вами». Мержи оглянулся. Он увидел Комменша, окруженного 5-6 молодыми людьми, которым он со смехом что-то рассказывал. А те слушали, проявляя большое любопытство. Не было никаких признаков того, чтобы речь шла именно о нем. И тем не менее, под влиянием слов благожелательного советчика, Мержи почувствовал, что в его груди закипает бешеный гнев. «Я найду способ встретиться с ним после охоты», — сказал он. «И я знаю, что... О, никогда! Нельзя откладывать таких хороших решений. К тому же, вызывая вашего противника немедленно после нанесения оскорбления, вы гораздо меньше грешите перед Богом, чем делая это через промежуток времени, достаточный для размышления. Вы бросаете вызов в минуту запальчивости, а это не является смертным грехом. Если потом вы деретесь на самом деле, так лишь для того, чтобы избегнуть еще более тяжкого прегрешения, нарушения собственной клятвы. Простите, я забываю, что говорю с протестантом. Но как бы там ни было, условьтесь с ним сейчас же о месте встречи. Я сию минуту сведу вас для извинения. Надеюсь, он не откажется принести мне извинения. В этом вы глубоко заблуждаетесь, мой друг. Не было случая, чтобы Комменш сказал, я был неправ. В конце концов, он вполне светский человек и не откажет вам в удовлетворении». Мержи сделал усилие, чтобы унять свое волнение и принять равнодушный вид. «Раз я оскорблен, так я должен получить удовлетворение. Так или иначе, я сумею его добиться. Чудесно, смельчак! Люблю вас за отвагу. Тем более, что вам известно, что шпага Комменжа — лучшая шпага Парижа. Черт возьми! Это дворянин, у которого рука срослась с оружием. В Риме он брал уроки у Брамбиллы, и Птижан уже не хочет состязаться с ним». Говоря так, он внимательно вглядывался в несколько бледное лицо Мержи, которого, видимо, волновало больше оскорбление, чем его последствия. «Я охотно предложил бы вам свои услуги в качестве секунданта в вашей дуэли, но, кроме того, что я завтра приобщаюсь, я уже приглашен господином де Рейнси, и потому не могу обнажать шпагу против кого бы то ни было. Благодарю вас, сударь. Если дело обострится до крайности, моим секундантом будет мой брат. Капитан — великий знаток в этих делах. Пока что я приведу вам Комменжа, чтобы вы с ним объяснились». Мержи поклонился и, отвернувшись к стенке, стал обдумывать фразу для вызова, стараясь придать лицу подходящее выражение. Вызов надо делать с некоторой грацией, которая, как многое другое, является результатом привычки. Наш герой впервые попал в такое положение, а потому он чувствовал себя в состоянии некоторого замешательства. В эту минуту он думал не об ударах шпаги, но лишь о том, чтобы не сказать случайно чего-нибудь недостойного дворянина. Он только что успел составить в голове фразу, одновременно и жесткую, и вежливую, как барон де Водрейль тронул его за руку, и он тотчас ее забыл. Комменш, со шляпой в руке, отвешивая ему нахально вежливый поклон, говорил сладким голосом. — Вы, кажется, желали беседовать со мною, сударь? От гнева кровь ударила Мержи в голову. Он быстро ответил тоном твердым, даже более твердым, чем рассчитывал. «Вы нагло вели себя со мною, и я требую удовлетворения». Водрель кивнул одобрительно головой. Комменш выпрямился, подбоченился, поза которой выражалась в подобных случаях строгость, и сказал с величайшей важностью. «Милостивый государь, вы нападающая сторона. Следовательно, мне, как защищающемуся, правило предоставляет выбор оружия. Назовите, какое вам подходит». Комменш принял вид размышляющего человека. «Эсток», — сказал он, — «неплохое оружие. но раны, нанесенные им, могут изуродовать лицо. А в нашем возрасте, — добавил он с улыбкой, — не так приятно показываться своей любовнице со шрамом на самой середине лица. Рапира делает маленькое отверстие, но его вполне достаточно. Он улыбнулся снова. Итак, я выбираю рапиру и кинжал. Отлично, — ответил Мержи и хотел удалиться. Постойте, — закричал Вадрейль. Вы позабыли условиться о времени и месте. Обычно придворные встречаются для этих целей на Пре-Оклер, — сказал Коменш. И если у сударя нет на примете какого-нибудь другого места, которое он предпочитает... Хорошо, пусть будет Пре-Оклер. А что касается часа, я не встану по причинам мне известным раньше 8 часов. Вы меня поняли? Я сегодня не ночую дома, и потому не смогу быть на Пре-Оклер раньше 9 часов. Значит, в 9 часов. Посмотрев в сторону, Мержи увидел близко от себя графиню де Тюржи, которая только что оставила капитана, занятого разговором с другой дамой. Вам понятно, что при виде прекрасной виновницы этого опасного дела наш герой постарался придать своему лицу выражение одновременно и серьезное, и полное напускной беспечности. «С некоторых пор, — сказал Вадрейль, — в моду вошло сражаться в красных штанах. Если у вас нет готовых, я пришлю вам нынче вечером. На них незаметна кровь. Так будет опрятнее». «Я считаю это мальчишеством», — заметил Коменш. Мержи неловко наклонил голову. «Итак, друзья мои, — произнес тогда барон Вадрейль, попавший, по-видимому, в родную стихию, — теперь дело только за тем, чтобы условиться о секундантах и их помощниках для нашей дуэли». «Сударь, кажется, новичок при дворе», — произнес Коменш. «И ему, может быть, трудно будет сразу найти 2 секундантов. Поэтому, снисходя к нему, я заявляю, что довольствуюсь одним». Мержи не без усилия сложил губы наподобие улыбки. «Невозможно быть более обходительным», — сказал барон. «Ну, право же, одно удовольствие иметь дело с таким предупредительным человеком, как господин Коменш». «Вам понадобится рапира такой же длины, как моя», — продолжал Коменш. «Поэтому я рекомендую вам Лорана под вывеской «Золотое солнце» на улице Феррора. Это лучший оружейник в столице. Скажите ему, что вы пришли от моего имени, и он все отлично устроит». С этими словами он повернулся на каблуках и совершенно спокойно подошел к компании молодежи, которую только что покинул. «Поздравляю вас, господин Бернар», — сказал Вадрейль. «Вы прекрасно справились с вызовом. Уверяю вас, превосходно. Коменш не привык, чтобы с ним так разговаривали. Его боятся как огня. С той поры, как он уложил Верзилу Канильяка, потому-то, убив 2 месяца назад Сен-Мишеля, он и этим не стяжал себе новой славы. Мишель — неискусный противник, между тем, как Канильяк ухлопал 5-6 человек, не получив ни одной царапины. Он изучал фехтовальное искусство у Борелли в Неаполе и говорил, что Ланзак, умирая, открыл ему секрет удара, натворившего столько бед. А сказать правду, — продолжал он как бы про себя, — Канильяк обокрал церковь в Оксерре и швырнул на землю святые дары. Нет ничего удивительного, что его постигла кара. Хотя подробности эти немало не занимали Мержи, он все же считал своим долгом продолжать разговор, боясь, как бы в голову Вадрейля не закралось подозрение, оскорбительное для его храбрости. «К счастью, — сказал он, — я не обворовывал никакой церкви и ни разу в жизни не прикасался никаким святым дарам. По-моему, я в меньшей опасности. Я должен еще сделать вам одно предупреждение. Когда вы скрестите оружие со шпагой Коменджа, берегитесь одной хитрости с его стороны, которая стоила жизни капитану Томазо». Комендж крикнул, что у него сломалось острие шпаги. Томазо немедленно вскинул шпагу над головой, ожидая рубленого удара. Но шпага у Коменджа была целехонька. И она вонзилась по самую рукоятку в незащищенную грудь Томазо, так как тот не ожидал колотого удара. Но у вас будут рапиры, с ними опасности меньше. Сделаю, что могу. Да, вот что еще. Выбирайте кинжал с крепким эфесом. Это прекрасно для парирования. Но видите этот шрам на левой руке? Я получил его только потому, что однажды вышел на поединок без кинжала. У меня была ссора с молодым Таларом, и так как у меня не было кинжала, я был уверен, что лишусь левой руки. — А что же, он был ранен? — спросил Мержи с рассеянным видом. Я убил его в силу обета святому Маврикию, моему покровителю. А захватите с собой полотна и корпии, это не повредит. Не всегда человека убивают на повал. Хорошо сделаете, если положите шпагу на алтарь во время обедни. Ах, да, ведь вы протестант. Еще одно слово. Не считайте, что перемена места унижает противника. Наоборот, заставьте его хорошо побегать. У него одышка. Заморите его и, улучив подходящую минутку, делайте выпад в грудь. И вот ваш противник валится с ног. Он долго продолжал бы свои прекрасные советы, если бы громкий шум охотничьих рогов не возвестил, что король вскочил в седло. Двери апартаментов королевы открылись, и их величество в охотничьих костюмах направились к крыльцу. Капитан Джордж, только что покинувший свою даму, вернулся к брату и, хлопнув его по плечу, сказал с веселым видом: «Клянусь обедней, ты счастливый бездельник. Взгляните на этого маменькиного сынка с усиками котенка. Стоило ему появиться, и все женщины сходят с ума. Ты знаешь, что прекрасная графиня говорила со мной о тебе добрую четверть часа? Ну, храбрись, во время охоты скачи рядом с ней и ухаживай вовсю. Но что с тобой делается? У тебя вытянулось лицо, как у гугенотского попа, приговоренного к сожжению. Да ну же, черт возьми, будь веселее!» «Я не чувствую большой охоты ехать сейчас. Я хотел бы, если вы не примете участие в охоте, — сказал тихонько барон де Водрель, — Коменш подумает, что вы струсили». «Хорошо, — сказал Мержи, проводя рукою по горячему лбу. Он решил, что будет лучше по окончании охоты рассказать брату о происшедшем. Какой стыд, — подумал он, — если госпожа де Тюржи поверит, что я боюсь, если она подумает, что мысль о предстоящей дуэли помешала мне насладиться охотой.